Глава 5. Между сном и пробуждением. Они пришли в большой лес, через который, казалось, не вело ни единой тропинки. Маленький герцог. Есть сны, которые только наполовину рождены подсознанием. Мы их так живо помним, проснувшись, что хотим, чтобы они доснились нам до конца. Засыпаем снова, просыпаемся и опять спим, а сон все снится, и есть в нем та логическая связность, какой не бывает в настоящих снах. Роу был измучен и напуган. Он прошел чуть не половину Лондона, пока длился ежедневный воздушный налет. Город был пуст, если не считать коротких вспышек суеты и шума. На углу Оксфорд-стрит загорелся магазин зонтиков, на Уорд-стрит он прошел сквозь тучу гравия, человек с серым от пыли лицом захохотал, прислонившись к стене, а дружинник зло ему выговаривал: «Ну хватит, тут смеяться нечего». Все это Роу не трогало. Казалось, он об этом читает в книге. К его собственной жизни эти события отношения не имели, и он не обращал на них внимания. Но ему надо было найти какой-нибудь ночлег. Поэтому он послушался совета Хильфи и к югу от реки ушел в подполье, спустился в подземное убежище. Он лег на верхнюю койку, и ему приснилось, что он шагает по длинной раскаленной дороге недалеко от Трампингтона, поднимая башмаками белую меловую пыль. Пока он пил чай дома, на лужайке за красно-кирпичной оградой, а его мать полулежала в шезлонге, ела бутерброд с огурцом. У ее ног лежал ярко-голубой крокетный шар. Она улыбалась, поглядывая на сына, думая о своем, как всегда это делают родители. Вокруг было лето в полном разгаре, и уже близился вечер. Он говорил: «Мама, я ее убил». А мать отвечала: «Не болтай глупости, детка, съешь лучше бутерброд». «Но, мама, я это сделал! Я это сделал!» Ему было нужно ее убедить. Если он ее убедит, она ему поможет. Скажет, что это не важно, и тогда все и вправду будет не важно. Но ему сначала надо ее убедить. А она отвернулась и крикнула кому-то, кого здесь не было, негромко, с раздражением: «Только не забудьте стереть с рояля пыль! Мама, послушай, прошу тебя!» Но он вдруг понял, что он еще ребенок, и разве может заставить ее поверить? Ему нет еще и 8. Он видит окно своей детской на 2-м этаже с поперечными перекладинами. Скоро нянька прижмется лицом к стеклу и жестами позовет его в дом. «Мама», — говорил он, — «я убил жену, меня ищет полиция». Мать улыбнулась и покачала головой. «Мой мальчик не мог никого убить, а времени было мало». С другого края длинной, погруженной в летнюю дремоту лужайки, из-за крокетных ворот, из тени, отбрасываемой большой, лениво недвижной сосной, приближалась жена священника, неся корзину яблок. И пока она не дошла, он должен убедить мать. Но язык его не мог произнести ничего, кроме ребячьего: «Нет, да, нет, да!» Мать, улыбаясь, откинулась на спинку шезлонга и сказала: «Мой мальчик и жука не обидит». У нее была манера путать поговорки. «Вот поэтому-то», — хотел объяснить он, — «именно поэтому». Но мама помахала рукой жене священника и сказала: «Это только сон, дорогой, дурной сон». Он проснулся в полутемном, кровавом подземелье. Кто-то обвязал лампочку красным шелковым шарфом, чтобы притушить свет. Вдоль стен в 2 ряда друг над другом лежали люди, а снаружи грохотал, удаляясь, воздушный налет. Ночь выдалась тихая. Если бомбы падали в миле от тебя, это был вроде и не налет. По другую сторону прохода храпел старик, а в конце убежища на одном тюфике лежала парочка, держась за руки и прижавшись друг к другу коленями. Роу подумал: а ведь и это показалось бы ей сном. Она бы ни за что не поверила. Она умерла до Первой мировой войны, когда аэропланы, тогда еще нелепые деревянные ящики, едва-едва перебирались через Ла-Манш. Она также не могла бы себе всего этого представить, как и того, что ее сын с бледным серьезным личиком в коричневых вельветовых штанишках и голубом свитере — Роу сам себе казался чужим на пожелтевших фотографиях в мамином альбоме — вырастет, чтобы стать убийцей. Лежа на спине, он поймал свой сон, не дал ему уйти, оттолкнул жену священника назад в тень сосны и продолжал спорить с матерью. «Все это уже не настоящая жизнь», — говорил он. «Чай на лужайке, вечерний благовест, крокет, старушки, которые приходят в гости деликатно и беззлобно посплетничать, старик с тачкой, полной опавших листьев и травы. В книгах пишут обо всем этом так, словно ничего не кончилось. Литературные дамы без конца описывают это в сотнях модных романов. Но ничего этого уже нет». Мать испуганно улыбалась ему, но не перебивала. Теперь он был хозяином сна. «Меня хотят арестовать за убийство, которого я не совершал. а другие хотят меня убить за то, что я слишком много знаю. Я прячусь под землей, а наверху надо мной немцы методично превращают Лондон в обломки. Помнишь церковь Святого Клементия? Они ее разрушили. И Сент-Джеймс, и Пикадилли, Барлингтонскую аркаду. Отель Гарленда, где мы останавливались, когда приезжали посмотреть пантомиму Мейплс. Похоже на черный роман, правда? Но страшные романы похожи на жизнь. Они ближе к жизни, чем ты, чем эта лужайка, твои бутерброды и вон та сосна. Ты, бывало, смеялась над книжками, которыми зачитывалась мисс Сэвидж. Там были шпионы, убийства, насилие, бешеные погони на автомобилях. Но, дорогая, это и есть настоящая жизнь. Это то, во что превратили мир с тех пор, как ты умерла. Я, твой маленький Артур, который не обидит у жучка, я тоже убийца».